Глава 12. О том, что есть общего у различающего признака и у вида. Общее у различающего признака и у вида то, что причастность к тому и другому осуществляется у того, что им причастно, одинаковым образом на одних и тех же условиях. Одинаковым образом причастные отдельно люди как виду человека, так и различающему признаку разумности. Общим у них является и то, что оба они всегда присущи тому, что им причастно. Сократ всегда разумен, и Сократ всегда человек.